Солнечная принцесса снова смеялась и снова любила весь мир. Теперь рядом были счастливые мамины глаза, и она знала, что ее любят. Особенно радовало, что ее любит темноволосый бог. «Ньере Айрин, а будьте любезны передать мне свитки периода войны за Хатру». Седой невысокий Ньор Донис, отец нового мужа ее мамы, с улыбкой обратился к ней, вырывая из мира фантазий. «Минутку!» Она пробежала с пальчиками по названиям свитков, аккуратно вытащила серый с золотыми буквами и бережно передала библиотекарю. «Благодарю, светлая девочка!» Он перенес свиток на свой стол, начал просматривать, выписывая нужные даты и сведения. Через несколько минут оторвался, с интересом взглянул на нее. «Айри, ты не хочешь со мной поехать в королевский дворец? Скрасишь старику дорогу?» Предложение было заманчивым. Тем более, что, к удивлению Аринианы, Ледгар ей нравился. Поэтому Айрин задумчиво ответила: «Мне было бы интересно, но что скажет мама? Вы же знаете, как она начинает беспокоиться, едва теряет меня из виду». «Да, это проблематично», — старик подмигнул ей. «Но мы что-нибудь придумаем». Ньор Ледгар Донис был гордым баронетом из не слишком богатого по меркам Леотиссии рода и имел единственного сына. К разочарованию отца, сын безответно влюбился в жену своего друга и долгие годы молча страдал, пока в дело не вмешался бывший любовник прекрасной Ньере Аринианы. В ту страшную ночь она потеряла мужа и была вынуждена увести дочь. Когда вдова Сиран вернулась спустя несколько недель, ее не узнали даже слуги. Ариниана отказывалась от еды, плакала целыми днями на могиле мужа и писала длинные письма дочери. Тогда, нарушив приказ отца, Ньор Миан приехал в замок Сиран и начал ухаживать за Аринианой. Она долго не отвечала ему взаимностью, но он был ее другом. Он помог ей выжить, в дальнейшем помогал в попытках вернуть Айрин. Когда Миан и Ариниана поженились тайно в маленьком семейном храме, Ледгар не дал своего благословения на брак и не принимал невестку долгие годы. Вдова Сиран испытывала отчуждение со стороны родственников мужа, пока не привезла юную Айрин. Для самой Айрин это было серое холодное утро, когда ее разбудили после долгого 4-дневного пути, и тот, которого она называла Миан, на руках вынес ее из кареты, пронес мимо удивленных Ледгара, Тине и слуг в комнату, которую его любимая много лет готовила для дочери. Когда Айрин проснулась окончательно, она некоторое время с изумлением рассматривала свои новые покои, забитые игрушками и детскими книгами, вещами, из которых успела вырасти. Потом вошла мама, и они долго разговаривали. Обеим было что рассказать. Ариньяна предупредила, что ее не любят в семье мужа, и если Айрин будет здесь некомфортно, они могут переехать в замок ее отца, который ныне пустовал. Солнечная принцесса лишь улыбнулась при слове «некомфортно». Она была уверена, что хуже, чем в Академии Светлейших, здесь точно не будет. И действительно, Ледгар и его вторая жена Тине очень хорошо приняли девушку, которой искренне сочувствовали. А уж когда выяснилось, что Айрин в совершенстве знает антарийский, такасский и древний льоре, старик влюбился в нее окончательно и стал называть «светлая девочка Айри» и часто забирал к себе на службу, так как являлся главой городского архива. Некоторое время Ариньяна была против того, что Ледгар нагло увозит Айрин утром и возвращает назад на закате. Но девушке городской архив и сам дедушка нравились, поэтому вскоре Ньери Донис смиренно отпускала дочь на весь день. Для Айрин огромный старинный городской архив стал настоящим открытием. Она долго не могла привыкнуть к такому количеству древних свитков и книг. «Ранее столицей Леотиссии был наш Линер, но вот уже более 40 лет столицу перенесли в Виклар», — пояснил Ньор Донис. «А архив и библиотеку оставили». И вот теперь она помогала дедушке систематизировать и просматривать все свитки по территориальным приобретениям и потерям Киартаны, о чем его просил лично король Тенар. «Знание истории – это власть», поучал ее Ньер Ледгар. «Историю нужно знать, но главное – правильно использовать». Они сидели в хранилище, откуда Ледгар выгнал всех сотрудников, и сейчас Айрин наблюдала, как он просматривает даты и выписывает их. «А зачем королю Тенару понадобились архивные данные?» – задумчиво спросила солнечная принцесса. «Это темная история, моя светлая девочка!» Ледгар с нескрываемым удовольствием потрепал ее за щечку. «Если ты знакома с императорским родом Такассии, наверное, видела и не раз кронпринца Аклеста. Его сложно забыть. Он приезжал в составе посольства в прошлом году и вынужден признать, в этого горделивого льва были влюблены многие придворные дамы. А ты его знала?» Несколько смутившись, девушка кивнула и тут же опустила глаза, рассматривая свое кольцо с голубым бриллиантом. «Айри!» Проницательный старик уловил перемену в ее настроении. «Неужели и ты была влюблена в это чудовище под маской светского льва?» «О, нет!» Искренне ответила Ньери. «Но воспоминания не из приятных. Если бы не это чудовище, сейчас я была бы...» И оборвала себя. «Лартане Эгеселикеа. Нужно ждать». «Забудь о нем!» – милостиво посоветовал Ньорлетгар. «Кронпринц умирает, отравленный якобы по приказу правительства Киартании. Но на деле, боюсь, без императора Артиана не обошлось. К тому же выяснилось, что у него объявился еще один сын». «Сын?» – удивленно переспросила Айрин. «Да, принц Реунар Аскайлоне Дархарс. Поговаривают, император воспитал его по своему образу и подобию. Молодой человек уже прозван Темным Королем, и его выдающиеся способности позволили ему стать первым советником в столь юном для политика возрасте». Летгар знал многое и с удовольствием готов был рассказывать это своей неожиданно приобретенной внучке. Вот только реакция Айрин его испугала. «Айри, дитя, что с тобой?» Девушка тяжело дышала. Из небесно-синих глаз медленно скатывались две крупных слезы. «Я хочу к маме», – прошептала Айрин и с трудом встала. «Я так хочу к маме!» «Айри!» – старик растерянно смотрел на еле сдерживающую слезы девушку и не мог понять, чем вызвана истерика. «Я сама доеду, простите!» Не дожидаясь его ответа, она выбежала из хранилища, пронеслась по переходам, выскочила на улицу через служебный выход и направилась на конюшню. Изо всех сил девушка старалась не расплакаться, потому что вокруг были люди, со многими она уже была знакома, поэтому с трудом собралась и взяла эмоции под контроль. Лошадь для нее оседлали очень быстро. Конюх был молодым парнем, и управлять им для Айрин труда не составило. Вскочив в седло, девушка помчалась в дом баронетов Донис. До дома было более часа пути, и когда она вбежала в гостиную, эмоции контролировала уже полностью. «Доброго дня, мама! Доброго дня, Ньере Тине!» Айрин присела в реверансе. «Дорогая!» Ньере Тине с улыбкой смотрела на светлую девочку. «Называй меня просто Тине или бабушка. Мне так будет значительно приятнее». Айрин улыбнулась, проследила, как ее улыбка нашла отражение на покрытом сетью морщинок лице Ньере, и обратилась к Ариньяне. «Мама, нам нужно поговорить». Ариньяна побледнела, но кивнула и поднялась. «Прошу нас простить, дорогая Тине». И женщина посмотрела на дочь. «Айри, идем в твою комнату». Солнечная принцесса не стала дожидаться, пока Ариньяна поднимется, и первая взбежала вверх по лестнице. Войдя в комнату, сняла туфельки, начала ходить по комнате, пытаясь успокоиться. Когда поняла, что не получается, распахнула окно. Ариньяна, войдя к ней, повернулась, заперла двери, прошла, села на кушетку и, указав Айрин на место рядом, тихо спросила: «Ты узнала о бабушке?» «О бабушке? А что с Киморой?» Айрин подошла и села рядом с матерью. «Кимора покончила с собой. по приказу императора. Она повесилась на собственном поясе. В глазах Ариньяны появились слезы. Артиан! Это было предсказуемо, и все же очень больно и жаль маму. «Это моя вина!» – прошептала Айрин бледнее. «Я отказалась выйти замуж за Аклеста!» В глазах Аринианы появился откровенный ужас, а затем бледная женщина схватила Айрин за руку. «Айри! Айри! Она заставила тебя с кронпринцем! И ты... О, проклятые боги! Как она могла? Она же поклялась мне!» «Мама!» Солнечная принцесса обняла Ариньяну. «Расскажи мне все, пожалуйста. Я ведь ничего не знаю. Мама, я так устала. Эти интриги, недомолвки, странные события. Расскажи мне, пожалуйста, это правда, что ты и император?» Ариньяна вздрогнула, отвернулась, пытаясь скрыть слезы, судорожно всхлипнув. Потом начала рассказывать. «Свое детство я провела в императорском дворце. У меня было все, кроме любящей матери. Мама всегда была занята, всегда говорила, что у нее нет времени, и всегда смотрела на императора Лесканара так, как никогда не смотрела на меня. Она любила его настолько неистово, что в пламени этой любви горели все окружающие. 14 лет эта любовь сжигала все на своем пути: недовольных, протестующих, тех, кто пытался им помешать. Когда император Лесканар умер в постели во время... Нет, ты еще недостаточно взрослая для того, чтобы знать о подобном. В общем, все обвинили мою мать, а она рыдала в своей комнате несколько дней подряд. Это было страшно. А потом нам приказали покинуть дворец в течение 2 часов. Кимора отказалась. Молодой император Артиан, который ненавидел мою мать, прибыл в столицу, ворвался в ее покои и лично приказал убираться из его империи. Тогда я увидела его впервые. Он был очень красивый, но я любила Исса Ассоло Ликсора. Мы дружили с детства, на балах неизменно танцевали вместе. Я так сильно его любила. Ариньяна замолчала. На ее губах играла мечтательная улыбка. «А что было дальше?» — с грустью спросила Айрин. «Пока был жив император Лесканар, мама обещала, что мы с Ассоло поженимся. Она говорила, что мы будем прекрасной парой, даже учитывая, что Кимора была фавориткой. Мы все же принадлежали к роду Вигейрос и по положению были равны роду Ликсор. Даже тогда мы могли пожениться. Но оказалось, что император был только первой любовью Кеморы, а второй ее любовью была власть. Когда император Артиан вышел, хлопнув дверью, в маме что-то сломалось. она начала смотреть на меня странно, не так, как всегда. В ее взгляде появилась заинтересованность, а я... Детские комплексы взыграли. Мне так захотелось, чтобы мама гордилась мной. Я оделась в платье, которое она принесла, позволила себя подкрасить и причесать, и, повинуясь ее приказу, пошла просить императора позволить нам остаться при дворце. Вот тогда и он увидел меня впервые, и в его глазах было столько восхищения. Полагаю, ты понимаешь, что нам разрешили остаться. А где раньше был Артиан, что не видел тебя? Кимора не терпела соперниц, поэтому, когда она заполучила сердце императора Лесканара, потребовала, чтобы он избавился от императрицы, весьма негативно относившейся к нам с мамой. Император выполнил просьбу и отправил жену и сына в северную резиденцию. Артиан вернулся во дворец лишь после смерти Лесканара и, естественно, перенявший ненависть от своей матери, мечтал уничтожить бывшую фаворитку отца. «Но ты...» — Айрин изумленно смотрела на мать. «Что ты могла сделать в той ситуации?» «Многое, Айри». Ариньяна тяжело вздохнула. «Род Вигейрос когда-то принадлежал королевскому роду. Историю пишут победители, поэтому о королевстве Виаторнос я знаю немного. Просто мама рассказывала, что когда-то мы правили до завоевания. Поэтому в нашей семье из поколения в поколение передавались определенные знания. Да, бабушка учила меня». Айрин устало откинулась на спинку. «Только это неправильно так поступать». «Правильно или неправильно, но мы умеем вызывать симпатию и участие. Иногда мы воздействуем на людей против собственной воли. Род Аскейлоне, который вот уже несколько столетий во главе Такассии, обладает похожими знаниями, но они оказывают влияние иначе». Айрин невольно вспомнила бесшумную походку Рионара, его ауру всевластности, то, как темный король без труда подчинял себе людей, то, как он умел манипулировать окружающими. Многое теперь предстало в ином свете. «Почему Кимора не повлияла на нового императора сама?» «На это потребовалось бы время, потому что Артиан ненавидел ее, а времени у нее не было». «А тебя он...» «А мою просьбу он выполнил сразу, поддавшись моему влиянию», — с грустной улыбкой ответила Ариньяна. «Точнее, тогда мне так показалось». «Только показалось?» «Нам позволили остаться во дворце», — продолжала рассказ женщина. «И мать даже оставили в прежних покоях, а меня переселили ближе к молодому императору». Айрин с жалостью погладила руку матери. «Нет, это было не то, о чем ты подумала. Он любил меня, оказывал знаки внимания, дарил подарки, прикасался. Ассоло Лексора я больше не видела. Его отправили в составе посольства в Леотиссию. И тебе пришлось стать любовницей Артиана? Пришлось. Не слишком правильное слово. Очень скоро я потеряла голову от страсти, потому что Артиан умел соблазнять. А он говорил, что тоже любит. Мы не замечали никого и ничего вокруг несколько лет. Мама снова была у власти и снова правила. А потом ко дворцу прибыла чета Дархарс. Айрин невольно вздрогнула при упоминании этого имени. Да, вдовствующая императрица применила известный принцип: клин клином вышибают. Лариора Дархарс обладала чертой, которая так заводила Артиана. Она не обращала внимания на императора, как на мужчину, так как обожала супруга. И в том проснулся азарт охотника. Вновь начали устраиваться балы, и он танцевал со мной все реже, предпочитая других придворных дам. «Почему ты оставалась с ним?» «Я любила. Я на многое закрывала глаза. К тому же наедине он был все тем же безумно влюбленным. Все так же шептал: «Моя Ори, моя синеглазая девочка». Лариора Дархарс так и не ответила ему взаимностью. И тогда Артиан применил силу. Я догадывалась, что они в его кабинете, видела это по глазам слуг. Но второй раз в жизни воспользовалась своими знаниями, чтобы уговорить стражников пропустить меня. «И ты это увидела?» В тот миг все во мне умерло. Он был одет, а на ней ничего не было. Только в глазах, в черных глазах милой Лариоры светилось счастье. Была нежность. Артиан умел доставить наслаждение. У меня все горело от одного его прикосновения. Впрочем, тебе еще рано об этом знать. «А что было потом?» Айрин вспомнила такую красивую и грациозную мать Рианара с длинными черными волосами, как и у темного короля. Он догнал меня, умолял простить, говорил, что любит, как и прежде, и всегда будет любить. Я не простила. Позволила ему все в ту ночь. А когда он уснул, встала, переоделась в одежду служанки и, собрав свои драгоценности, сбежала. С трудом Айрин представляла себе подобное путешествие. С трудом и ужасом. Мне удалось сесть в почтовый дилижанс, уговорить двух дам помочь мне. И они на границе сообщили, что я их племянница. Так я покинула Такассию. Затем встретила Норида Сирана. «Папу?» «Да, мы поженились. Он очень меня любил. И я была счастлива, впервые оказавшись вдали от дворца, интриг, полных злобы взглядов придворных. Через 4,5 года родилась ты. Норид тебя обожал, называл солнечной принцессой. 7 лет ты росла, радуя нас с папой. А потом... Вас нашли? Для Айрин это было туманным воспоминанием, когда мать плакала над постелью умирающего отца. Артиан действительно любил меня, но любил как зверь, как животное, как собственник. Он рискнул своей безопасностью и прибыл в Леотиссию инкогнито с несколькими телохранителями. Норида он искромсал на дуэли, хотя это сложно было назвать дуэлью. Когда друзья привезли твоего отца, он уже умирал. Я не стала дожидаться его смерти и увезла тебя к Киморе. Тогда мне казалось, что я поступаю правильно. Но меня перехватили, едва я передала тебя маме и отъезжала от нашего родового имения. Он сохранил тебе жизнь. Когда меня доставили Артиану, передо мной стоял совсем другой человек. Он больше не умел любить. Но он поблагодарил меня. Сказал, что только испытав невероятную боль от того, что я сбежала, он смог стать столь сильным правителем. Он сказал, что если бы я была рядом, он никогда не сумел бы стать тем, кто он есть. Вот так, растоптав мою жизнь, император приказал мне убираться из Такассии. «А почему ты не забрала меня?» «Мне не позволили. Я просила, я умоляла, но Артиан сказал, что это мое наказание». Он сказал, что теперь я должна понять, что чувствуешь, когда часть твоей души вырывают. Меня довезли до границы, заставили подписать бумаги, которые я даже не читала, и все. Я вернулась в родовое имение Сиран. Спустя время ответила согласием на предложение Миана Дониса, давнего друга твоего отца. Много лет я пыталась найти тебя. А мы с бабушкой переехали на юг, к морю, и жили при дворе наместника, пока мне не исполнилось 11, — вспомнила Айрин. Да, ты рассказывала. Ариньяна внимательно посмотрела на дочь. Но ты не рассказала, кто тот молодой человек, который с двумя лошадьми мчался к нам со стороны Такассии и который, уделив тебе всего минуту, помчался обратно. Мне не нравится, что ты все время избегаешь разговоров на эту тему, и не нравится кольцо, которое ты носишь. И если ты не знала о Киморе, почему ворвалась в дом такая испуганная? Мама. Айрин с тоской посмотрела на нее. Я люблю Рианара Дархарза. Ариньяна вскочила, испуганно прижав руки к груди. Солнечная принцесса продолжила. Да, а сегодня я узнала, что император признал его своим незаконно рожденным сыном, хотя я видела его и кронпринца Аклеста рядом. Еще тогда отметила странное сходство. И глаза. Такие удивительные, черные, чуть раскосые глаза. Но как можно было поверить, что черноволосый Рианар – сын светловолосого императора? Они такие разные и такие похожие. И Рианар Дархарс из такого известного рода. Его отец тоже высокий, черноволосый, а у Лариоры черные глаза. И странно, обычно незаконно рожденных императорских кровей признают сразу. Такие дети растут при дворе, хотя я же не знаю, где он рос. Это ужасно. Он принц. Не наследный, но все же принц. Айри! Ариньяна со стоном снова опустилась на кушетку. Айри! Только не он! Не повторяй моих ошибок! Солнечная принцесса с болью смотрела на мать. Поздно. Я люблю его. Люблю настолько сильно, что каждый день без него лишен смысла. Я засыпаю с мыслью о нем, а просыпаюсь, думая о нем. Я не могу без него. То, что ты рассказала. Теперь я вижу, что Рианар похож на отца. Но как ты жила все эти годы без Артиана? Мне было тяжело, пока не родилась ты. Застонав, Айрин прошептала. Жизнь без него? Я даже не могу себе представить жизнь без него, без его глаз, в которых так много нежности, без его рук, которые заставляют все тело гореть, как в огне, без его поцелуев. «Девочка моя!» В синих глазах Ариньяны были слезы. «Девочка моя, забудь о нем. Артиан никогда не позволит женщине из рода Вегейрос быть у власти. Никогда не позволит вам быть вместе. И я не хочу, чтобы ты была рядом с тем, кого родила Лариора Дархарс. Только не ее сын. Она отняла у меня счастье. Если ее выродок отнимет у меня еще и дочь, я не смогу жить. Мам, прости, вы оба не знали, я понимаю. И все же ты здесь. Тебя тоже заставили подписать документы об отказе на право наследования имений рода Вегейрос. А этот Рианар, он не с тобой. Он обещал забрать меня позже. Мы собирались пожениться. Это кольцо – его подарок. А потом Аклест не прощает отказов. А бабушка хотела, чтобы я стала его женой. У кронпринца Аклеста двое сыновей. Да, он мог на тебе жениться. Так вот в чем был план Киморы. Ариньяна горько усмехнулась. Мама всегда стремилась к власти. Да, но бабушка не учитывала множество факторов. Айрин рывком поднялась. Я долго об этом думала, но всей картинки так и не увидела. Смотри, когда мне было 11, она заключила договор Брасса с Валентайном Жнером. Ариньяна возмущенно выдохнула, но дочь перебивать не стала. В 14 меня отправили в Академию Светлейших, в тот класс, где учился Рианар Дархарс. Меня воспитывала бабушка, и я привыкла везде быть как королева. Но в Академии уже был король. Мы друг друга возненавидели с первого взгляда. «Ты же любишь его!» – недоверчиво произнесла Ариньяна. Но тогда он 2 года был моим самым страшным кошмаром. Он мне по ночам снился. Я все сделала, чтобы стать лучшей. Это было соперничество на грани. Это не важно. Важно следующее. За день до моего 17-летия в Академию Светлейших прибыл мой жених, первый советник. Вместе с ним и Рионаром мы отправились ко дворцу, где должны были объявить о помолвке, а я обязана была подписать договор. Но когда я встретилась с бабушкой, она сделала все, чтобы я возненавидела эту помолвку и самого Жнера. Нет, она не говорила это открыто, но даже платье для бала вызывало дикое желание бежать без оглядки. А потом утром бабушка отправила меня в зимний сад. Я тогда не задумывалась особо. Просто старалась не думать, потому что, когда тебе больно, всегда стараешься забыться. Но она намеренно столкнула меня с кронпринцем. Представь себе мое удивление, когда я заметила Кимору и Рионара, наблюдающих за моей беседой с Оклестом. Я с трудом могла отвечать кронпринцу, потому что с ужасом анализировала ситуацию, в которой оказалась. Меня нагло использовали, причем родная бабушка. Мне казалось, что меня предали и продали. Да так оно и было. А что было потом? Ариньяна притянула к себе дочь и, вновь усадив ее, обняла. Потом была мерзкая сцена с Валентайном Жнером. Договор я не подписала, но и помолвку первый советник не расторг. Бал отменили, Жнера и Оклеста отправили с посольством в Леотиссию. Я вернулась в академию. Зима была такой счастливой. С наступлением же весны появился Оклест. Он предложил руку и сердце. Я отказалась. И знаешь, Рионар объявил о нашей помолвке. Его отец провернул бы подобное на глазах у отверженного кронпринца. Рионар так и поступил. Потом забрал меня в свой дом. Он тебя? Вы? Ничего не было, мама. Он действительно любит меня. Утром Рионар должен был поехать во дворец. Он не объяснял, зачем, но неожиданно вернулся и сказал, что мы едем вместе. Рионар был встревожен. Когда мы выехали из Женера, на нас напал отряд во главе с Оклестом. Меня вытащили из кареты, и Риу сказал, что заберет меня. Людей Оклеста было слишком много. У Рионара был такой взгляд. Я поняла, что все не так просто. Мои похитители ехали до границы. Они не разговаривали сутки, но, приближаясь к границе, заметно оживились. Они думали, что едут к друзьям, но их убили. Кто-то заметал следы. Меня отвезли в замок между скалами. На мои вопросы не отвечали, мне ничего не говорили. Выдали другую одежду. Впрочем, дальше ты знаешь. Я ничего не могу понять, призналась Ариньяна. В том-то и суть, я тоже ничего не понимаю. Тут замешан император, это очевидно. Но почему? И почему Рионар просто не пойдет против воли отца? Не понимаю. Айри. Ариньяна погладила ее по руке. Айри, забудь о нем. Просто забудь. Он не приедет за тобой. Если ты на это надеешься, то зря. Твой Рионар, похоже, во многом копирует отца. А для Артиана власть – это все. И даже больше, чем все. Айрин встала, подошла к окну, подставляя лицо теплому весеннему ветру. До осени почти полгода. «Мама, если в этой жизни и получать что-то, то получать только лучшее. Я не согласна делать вид, что люблю тех, кто любит меня. Я люблю Рионара и буду его ждать». «Ты еще слишком юная, Айри. Поверь, жизнь безжалостна к детским мечтам». «Мам, я не могу от него отказаться после всего. Он просил доверять. Я выполню его просьбу». «Даже вопреки разуму?» «Вопреки всему!» «Айри, Айрин, ты убиваешь меня своим решением. Я так надеялась, что ты будешь с нами. Мы подберем тебе жениха, ты будешь счастлива, а ты ставишь на себе крест, солнечная принцесса». «Мам, это моя жизнь. Я не хочу жалеть о том, что что-то потеряла. И я не хочу его терять». Она задумчиво посмотрела вдаль, увидела мчащегося на лошади дедушку и с улыбкой повернулась к Ариньяне. «А ты отпустишь меня в столицу с Лидгаром?»